Глава 31. Эжени. «А расскажите, пожалуйста, про пегасов», — попросила я профессора Рустиса. Именно так он настоятельно просил себя называть, хотя я уверена, что ему еще далеко до 30. «Признаться, в Лурии про таких не слышали?» Мужчина задумался, а затем достал несколько книг буквально из воздуха. Осмотрел поляну, на которой он собирался проводить уроки, но на них никто не пришел. А затем стянул с себя темную объемную мантию и расстелил на траве. Остался он в одной белой рубашке, не скрывающей рельефные плечи, руки, крепкую шею и пятно от томатного соуса, и в обтягивающих штанах до колена, из кармана которых торчала белая кружевная женская перчатка. Ниже колена шли довольно волосатые ноги и заканчивались тапами с замятыми задниками, да еще и с дыркой на носу. Хм, жила я раньше без таких подробностей, и слава богам, а теперь как-то разом представился наш профессор по анатомии животных. Толстенький, квадратненький мужчина, вокруг которого мантия словно стояла палаткой, а мы смеялись, что под ней у него еще одна мантия, а дальше еще одна и так далее, а в конце — тельце богомола. Пожалуй, лучше все же не знать, что может скрывать профессорская мантия. Пусть в довесок идет такое крепкое, красивое тело. Профессор Рустис же, не подозревая о моих размышлениях, уселся на мантию и положил рядом с собой книги, открыв каждую из них на каких-то определенных картинках, а мне указал на другую часть мантии. Что ж, впервые у меня будет урок проходить в обстановке, напоминающей скорее свидание, чем обучение. Пегасы живут в отдельном обособленном мире, в который пускаю редко, и только тех, кто умеет летать с помощью крыльев или магии. Их это не интересует. «Вы уже успели увидеть Мухлуэжа, принца из Реграсса?» Я только кинула, не уточняя, что вообще-то должна присматривать за коньком, а не сидеть на этой лекции. Еще несколько минут никому не повредят, а я буду больше знать о своем подопечном. Надеюсь, что буду. Мухлуэж — сын третьего принца, которому король Теодор очень давно спас жизнь. И хотя пегасам чужда драконья или человеческая жизнь, законы, способы общения, семейные ценности. Отец Мухлуэжа передал своего сына королю Миенскому в знак особого уважения, чтобы пегас впитал нашу культуру и смог в дальнейшем быть посредником между нашими мирами. И что, кроме мухи, Хлуэжа, никакого другого пегаса в Учергине не было? Вот так знаток пегасов. А где же рассказ об их образе жизни, об их предпочтениях, традициях? Почему же? Каждый день прилетают учителя для Мухлуэжа, чтобы он освоил те знания, что обязан изучать каждый пегас. «И?» — протянула я, вроде как поторапливая профессора, потому что тот замолчал и вложил в мои руки один из толстых фолиантов, раскрытый на картинке с пегасом. «Муха, скажу я честно, совершенно далек от изображения. Может, это...» «Как с драконами? Вторая ипостась?» «Только эти учителя совершенно не знают наш язык и не склонны к общению», — посетовал профессор и протянул мне вторую книгу, тонкую, с плотными толстыми листами, большими буквами и более яркими красочными картинками, очень похожими на детские. «Хорошо, хоть разрешили художниками их нарисовать в разных техниках. Вот это, например, детская история про пятнистого пегаса, у которого не получилось даровать никому счастья. То, что книга детская, я поняла по оформлению. Белый пегас на картинке был изображен объемным, с ворсистыми боками, которые приятно гладить, с жесткими копытами и мягкими пушистыми крыльями, от поглаживания которых было очень сложно оторваться. Что значит «не получилось даровать счастье»? Я перелистнула несколько страниц назад и наткнулась на изображение мухи с радостным оскалом белых ровных зубов, вздернутым хвостом, словно он мух собрался отгонять, и четырехлистным клевером на крупе. Мелкий, неказистый, больше похожий на собаку с крыльями, чем на того благородного гордого коня, что красовался на первой картинке, попавшей мне в руки. У пегасов есть традиция или ритуал, которые особо никто из драконов или людей не понимает. Они должны даровать счастье своим родителям, то ли своим примерным поведением, то ли своей правильной жизнью, и тогда они обретают свою полную форму, как на этой картинке. Профессор вновь перелистнул страницы в детской истории на красивого статного коня с крыльями, как у орла, не меньше, а на другой книге открыл схему, как маленький пегас становится этим вот сказочным конем. Всего два этапа на картинке — начало и конец, а между ними небольшой знак вопроса. «А что стало с тем пегасом из сказки?» — спросила я, возвращаясь к изображению мухи в детской книге. «Он так и остался вот таким маленьким», — ответил профессор. «Печальная сказка», — проговорила, сравнивая муху с тем, что рассказывал профессор. «А если пегас живет вдали от родителей, то как он может даровать им счастье?» «Все теми же поступками, образом жизни, тем, чем родители гордятся. В крайнем случае он может сделать счастливым кого-то из своего окружения, и тогда это счастье отголоском вернется к родителям пегаса, а тот сможет обрести крылья». Поглаживая пальцами пушистые перья на картинке, я понимала, что муха все еще не достиг того состояния, когда им могли бы гордиться родители. Печально и обидно немного. «А если родители умрут, так и не ощутив гордость за пегаса, что тогда?» Какой-то странный комок подкатил к горлу и встал поперек, не давая дышать, а перед глазами картинка принялась расплываться. Я поморгала, но стало хуже. Картинка с пегасом помутнела, и я подняла взгляд на профессора, чтобы убедиться, что с моим зрением все в порядке. Но и его лицо расплывалось. «Никто не знает», — ответило мне пятно с голосом профессора, немного приближаясь ко мне, обдавая щеки теплым дыханием. «Эту сказку перевели с языка пегасов по распоряжению отца Мухлуэжа, но даже переводчик не до конца уверен, что правильно перевел концовку истории. А уж про варианты развития событий он тем более ничего сказать не может». «А может, это всего лишь выдумка? Как наши сказки с поучительным концом?» «Тогда, боюсь, в реальной жизни все может быть еще хуже, чем в этой книге». Теплое дыхание стало еще ближе и сместилось к подбородку, и мягкие пальцы осторожно принялись утирать слезы, что все же покатились из глаз. Никогда не думала, что будет так жаль кого-то, как сейчас муху. И очень хорошо, что этот дракон не смутился от моих слез, а сочувствует мухе наравне со мной. Только сочувствие одного дракона совершенно не понравилось тому, кого я совсем недавно искала. «Что ты тут делаешь с этим мужчиной?» — прогрохотала над головой, а следом даже трава загорелась вокруг. У принца совершенно нет никакого сочувствия к собственному другу.